Часть шестая. Клеветническая. Блюдо нашлось за узловатым бурым корнем. Листья негромко похрустывали под босыми ногами. Паутина лезла в глаза, а кровавый потолок непрестанно менялся, перетекая из одного оттенка в другой. Отвратно и жутко, хоть и помню прекрасно, как все это придумывала. Еще хихикала, как психопатка какая. И все же на пути к запасам еды никакие мной уже нарисованные кошмарики были не страшны. Подобрав с пола бутылку и блюдо, двинулась было назад, когда прямо под ногой что-то громко зашипело. От неожиданности подпрыгнула, споткнулась об какую-то фигню в ворохе черной листвы и упала на коленки. Больно, аж искры из глаз. Бутерброды, конечно, канули в лету. Вернее, на пол. Уцелел лишь один единственный кусок рыбки, который я поймала на лету. А вот кружка не только разбилась, но и распахала мне ладонь около большого пальца. Это когда я попыталась встать и уперлась свободной рукой в пол, а там осколки. Под ворохом листьев-то не видно ни шиша. Зашипев от боли и досады, скривилась. Кровь хоть и не хлестала, но и не капала, текла тонким ручейком. На автомате, сунув ранку в рот, пискнула, порезав язык. Что же невезуха-то? Просто одно к одному. Незаметный, на первый взгляд, осколок застрял в ране. Теперь еще и язык кровит. Ну не ёпть ли? Освобождая левую руку, перехватила рыбу зубами. Не бросать же последнее на пол, ей-богу. Осколок впился глубоко, и пришлось основательно помаяться, прежде чем извлекла его из раны. Пальцы соскальзывали с измазанного кровью стекла и никак не могли его ухватить. Наконец, когда все же справилась и смахнула здоровой рукой выступившие на глазах слезы, шмыгнула носом. Понятное дело, сама виновата, но все равно обидно и больно. Весело перед сном прогулялась по собственной комнате. Ладно, пол хоть и не стерильный, но натоптать тут особенно некому. Так что утром к врачу, а сейчас умыться, обмотать чем-нибудь руку, чтобы кровать не изляпать, и спать. «Угу, только сначала надо бы убрать с пола лишнее». А то сочетание битого стекла, хлеба и рыбы, невидимых под своеобразным ковром, напрягало. Вдруг с утра пораньше кто-нибудь заявится и придется бежать открывать дверь. Порезать еще и ноги как-то не улыбалось. И вот только я задумалась о ликвидации последствий собственных фантазий, как сзади раздался душераздирающий стон, и голос, исполненный трагизма, выдал. «О нет! Двар! Каюк! «Как ты...» Вздрогнув от неожиданности, обернулась и обнаружила, что дверь в общий коридор открыта, а на пороге стоит Дорн с перекошенной зеленой мордой. «Двара тут нет», — возразила, вытащив кусок рыбы изо рта. «Лишук, кстати». Честно говоря, я просто растерялась, но вежливость еще никому не мешала, так что, скрипя сердце, поздоровалась, хотя очень хотелось послать незваного гостя куда подальше. Сижу тут в одной ночнушке, волосы мокрые, руки в кровище, обстановочка в стиле «шиза по полной», до кучи ко мне этот ушастый вламывается. И без стука. Пытаясь скрыть смущение, невозмутимо откусила кусочек розовой рыбки. «Будешь? Очень вкусно». На мое предложение координатор отреагировал не совсем адекватно. Поперхнулся, изменился в лице и драпанул так, что только носки сверкнули. Псих шизанутый. «Зачем приходил?» — спрашивается. «И, кстати, как он дверь открыл?» «Получается, ушастому замки не помеха? Надо будет завтра с этим вопросом разобраться». «Ёпть!» «Это уже демон. Проходной двор тут устроили, блин! А чего этот Дорн от тебя так...» «Лишук!» Мрачнее с каждой секундой поздоровалась я и с этим неадекватным членом команды. Обреченно затолкала остатки ужина в рот и кое-как поднялась на ноги, держа руку чуть на отлете. Надо бы забинтовать, да не дают. Проглотив рыбу, спросила. «Ты чего пришел? С капитаном что-то не так?» «Я...» Демон попятился, не отрывая взгляда от моей окровавленной ладони и вдруг как сиганет в сторону. Вот это номер. Может, у него гемофобия? Вообще-то странно для такого огромного и сильного мужика крови бояться. Хотя, и чего я после всего произошедшего удивляюсь? Чувствую, рогатый меня еще не раз доведет до икоты своим поведением. Обреченно вздохнув, методично избавила комнату от лишних деталей. Когда от оригинального дизайна осталось одно воспоминание, еле шевелясь уже, собрала осколки и остатки былой роскоши, преподнесенные ангелом-хранителем, на треснувшее блюдо. В процессе уборки нашла кругляшок, который давеча лишил меня общества спасителя и кормильца в одном лице. Так вот чего зашипело под ногами, напугав до полусмерти. Не дура ли? Из-за телефонного звонка лишится единственной заначки. Эхе-хенюшки. Пристроив еду, непригодную теперь в пищу в уголке, подошла к двери и закрыла ее. Подумала, не нарисовать ли засов, и махнула рукой. До утра потерпит, а там видно будет. Если до сих пор не уконтрапупили, значит, я все-таки им нужна. Вопрос самочувствия капитана тревожил куда больше. С другой стороны, если понадоблюсь, позовут. Потому заказала у корабля новую сорочку, а старую порвала на полоски и, промыв рану, туго забинтовала. Остатки истерзанной ночнушки бросила на пол в ванной. Для успокоения напилась воды прямо из-под крана, а когда выпрямилась, пол был девственно чист. Неплохо тут с уборкой дело обстоит. Ладно, вот теперь точно спать. Ну их всех к черту, все нервы вытрепали. Звезды мерцали над головой, светлые занавески раздувал ветерок. В комнате пахло ночью, морем и чем-то неуловимо приятным. Жаль только, полюбоваться вдоволь не успела. Заснула, едва щека коснулась подушки. «Капитан, вы уверены? Мне кажется, вам стоит еще несколько часов провести в стацкамере. Сыворотка...» «Нет», — тихо, но уверенно возразил Тарадин встревоженному лекарю. «Я чувствую себя хорошо. И обещаю, как только поблагодарю нашу гостью за помощь, вернусь в свою каюту как следует отдохнуть. В конце концов, мы пошли на нарушение договора. Ты же не будешь этого отрицать. А для столь юной девушки это серьезный риск. Я просто обязан убедиться, что она в порядке. Я отправил к ней Двара и... Все равно не смогу заснуть, пока своими глазами не увижу землянку живой и здоровой». Тарадин поднялся с кушетки и устало улыбнулся маленькому человечку, нервно заламывающему руки. «Не беспокойся, если она спит, я не стану тревожить ее сон». «Да о чем вы?» — внезапно перешел на визг целитель. «Не о ней беспокоиться нужно! Вы хоть представляете, насколько опасна эта ка...» «Полноте, док!» — капитан нахмурился. «Не возводите напраслину. Малышка абсолютно безобидна. А уж после всего, что по нашей вине ей довелось пережить...» «Сейчас она не только слаба, как новорожденный котенок, но и наверняка напугана до полусмерти. Нападение монстров в полной боевой трансформации — не самый лучший способ адаптации на новом месте. А вы еще и... не ожидал от вас, кстати». «Но Кэп, она...» «Хватит», — оборвал подчиненного Тарадин. «Я обязан этой девушке жизнью. Еще одно слово в подобном тоне, и буду вынужден говорить с вами иначе. Вам я тоже обязан, но вы мужчина, а она нет». Капитан стремительно вышел из лаборатории медика и направился к каюте землянки. Уже около двери, которую указал транслятор, мужчина остановился и глубоко вздохнул. Пугать девушку неожиданным визитом не хотелось, но объясниться нужно, и чем быстрее, тем лучше. Вспомнив страх в ее темно-голубых глазах, Тарадин поежился. Столько испытаний за один день на одну хрупкую девочку — это слишком, а тут еще и... Бедняжка наверняка сейчас напугана, измучена слабостью, а эти сволочи оставили одну и еще что-то лепечут про опасность. Скрипнув зубами от досады, мужчина приложил ладонь к окладке двери и вошел в абсолютно пустую комнату. «Так, значит, даже помочь новенькой с обустройством не сочли нужным. Решили, инопланетянка сама разберется с новыми для себя технологиями. Похоже, кто-то получит выговор в ближайшие часы, а вот с премиальными попрощается. Единственное, что выделялось в идеальной белизне стен – бирюзовая изогнутая ручка небольшой двери в следующее помещение. Тарадин решительно пересек комнату и осторожно постучал. Тишина. Не слышит или не в состоянии ответить. А если девушка лежит без сознания или того хуже? «Катя, я могу войти?» Позвал, но не получил ответа. Встревоженный безмолвием до крайности, осторожно повернул ручку и приоткрыл дверь. На контрасте с почти стерильной белизной света первой комнаты полумрак второй казался глубже. Трепетали легкие занавески на иллюзорном окне. Перешептывались черные волны. Аромат океана наполнял комнату. Бездонное небо светилось огнями далеких галактик. А еще... Тарадин вошел и плотно закрыл за собой дверь. Разбавлять этот полумрак холодным неживым светом казалось кощунством. Капитан едва ли заметил красоту, так старательно привнесенную в интерьер Катей. Но его взгляд нашел куда более интересное и, несомненно, куда более привлекательное зрелище. Безмятежно спящая девушка во сне казалась еще более юной и хрупкой, чем Тарадин запомнил. Темно-каштановые волосы рассыпались по подушке. Катя обеими руками, будто любимого, обнимала пушистое одеяло. На бледном личике лежала тень усталости, но на чуть приоткрытых губах играла улыбка. Голая коленка поверх смятого одеяла манила прикоснуться и ощутить тепло тонкой кожи под пальцами. Капитан сглотнул, не в силах оторвать глаз от воплощенного искушения, и потер зудящие полосы на шее. Следовало бы уйти и не тревожить землянку, но... Мужчина бесшумно подошел к кровати и опустился рядом с ней на пушистый ковер. Осторожно, почти невесомо, погладил девушку по плечу и улыбнулся. Можно ведь и здесь подождать, пока Катя проснется. Просто подождать и заодно полюбоваться. Тем временем бортовой целитель обессиленно заслонил пухлыми ладошками лицо. Тарадин упрям, как всегда, но если каюк, ёпть, на него набросится... Ведь сейчас Кэп далеко не в лучшей форме, а если нападение землянки спровоцирует рецидив? О, необходимо срочно предупредить Двара. Человечек вылетел из медотсека спустя несколько секунд после капитана и кинулся в кают-компанию, надеясь найти штурмовика там. Не добежал. «Она его съела!» — накинулся на медика координатор потоков. «Я сам видел! Там кровь и каюта в таком виде! Нужно немедленно доложить капитану! Землянка опасна! Это же третий уровень! И ее...» Позеленев, целитель почти сравнялся цветом с нервически дергающим ушами Дорном. Главный координатор потоков схватил врача за плечи и без особых усилий поднял. Встряхнул. «У нас на борту хищник, который сожрал члена экипажа, даже не поколебав защиту капли. Да ура вы по сравнению с каюк-ёпть мирные клыкастики! Если имперцы об этом узнают, нас в карантин отправят до скончания веков. Это если мы доживем». «Это я виноват», — простонал толстячок, едва замечая, что его трясут в полуметре над полом. «Я попросил штурмовика проверить, как там каюк-ёпть, еще и сорвался на него». Упрекнул, что оставил землянку одну в таком состоянии. Я думал, ей нужен присмотр, а она... Бедный Двар. «Еще и Двар!» — взвизгнул Дорн и выронил собеседника. Медик шлепнулся на пол, но никак не отреагировал. Лишь обхватил голову руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону мясистым маятником. Координатор посерел и кинулся в каюту за штатным парализатором. Обычно на борту было достаточно безопасно, чтобы оружие преспокойно пылилось на самом дне комода. Впрочем, и в комоде Зеленый ничего не нашел. Обшарив дрожащими руками все возможные места, где только мог оказаться единственный шанс на спасение от жуткой убийцы Каюк-Ёпть, Дорн почесал левое ухо и хлопнул себя по лбу. «Точно!» «Кажется...» Координатор опустился на карачки и полез под диван. Помнится, Лишук показывал идиотскую игру, подсмотренную в сети, и парализатору выпала роль снаряда. «Дорн, у тебя нет случайно...» Вошедшая рыжеволосая девушка озадаченно уставилась на костлявый зад в обтягивающих брюках. «Забавно», — хмыкнула она и отшатнулась, когда зеленый ушастик с ликующим воплем выполз на вольный воздух. Поморщилась. «На кой тебе эта штука?» «Айя, ты же ничего не знаешь! Каюк, ёпть, сожрала Лишуга и Двара!» — просветил лаборантку зеленый. «Да ладно!» — недоверчиво нахмурила лобик девушка. «Прям так-таки съела обоих? Да в нее столько мяса просто не влезло бы. К тому же я бы услышала тревожный сигнал». «В том-то и дело», — выходя из каюты, простонал Дорн. «Сигнала не было. А если каюк способна подавить сигналку, значит, вполне может взять под контроль и управление кораблем». Лаборантка внимательно посмотрела на нервно подергивающиеся вислые уши. «Раз так психует, верит в этот бред? Или...» «Не бред». «А что капитан сказал?» «Кэп?» «Точно, капитан!» — хлопнул себя по лбу. «Нужно выяснить у Дока, пришел ли Тарадин в сознание. Кэп после приступа слаб. Конечно, если уж Ёб согласилась отдать ему столько крови, есть шанс, что к ним уже и прислушается». «Почему это?» «Ты недогадлива, Айя», — закрывая дверь каюты, укорил девушку координатор потоков. «Стала бы каюк спасать капитана, если бы собиралась сожрать». Договор связывал нас по рукам и ногам. Без согласия землянки сыворотки не хватило бы, а ёпть была бы кругом права. «Слушай, мне все же не верится, что она могла съесть...» «Я сам видел, понимаешь, своими глазами. Видел, как она доедала Лишуга, и руки у нее в крови были». «О, нет!» — девушка притормозила, зажимая рот ладонью. «Вот-вот! А ты уверен, что...» «Конечно! Звонил?» Дорн притормозил и озадаченно почесал в затылке. «Нет, как-то не до того было». «Ну что же ты? Этот Двар вечно транслятор, где попало, забывает, а Лишук всегда с собой носит и не расстается с ним ни на минуту». «Двару нужды нет быть всегда на связи», — вступился за друга координатор потоков. «Он штурмовик, а Лишук — механик. В космосе штурмовать некого, а сломаться что-нибудь может в любой момент». «Да кто ж спорит? Знаю, что вы с демоном вечно друг друга прикрываете». Кругляшок транслятора, извлеченный из кармана, послушно пискнул, но на связь не выходит. Осознавая некоторую правдоподобность обвинений Дорна, Айя подняла на него глаза, полные слез. Она и правда... Хотя подожди, может, он просто не слышит? В некоторых отсеках так шумно. Для того маячки и вставлены в каждое устройство. Только это нас не спасет. Безнадежно махнул семипалой кистью Дорн. «Я ведь видел». «Да подожди ты!» Руки и губы девушки уже заметно дрожали. А я сделала запрос, и... «Жилое помещение», — был ответ. «Я же говори... Да замолкни ты, наконец!» Лагартианка закусила губу и запросила уточнение личности обитателя каюты. «Каюта 217-Б. Закреплена за пассажиркой с планеты Земля. На данный момент...» «Все правда, и Двар, и Лишук. Как же...» Не дослушав отчет, рыжая всхлипнула, пошатнулась и опрометью кинулась прочь. «Почему погиб именно он?» Далее действующие лица разделились. Дорн отправился в медотсек уточнять у Дока, как капитан. Айя же кинулась к штатному психологу и по совместительству хранителю ее собственного парализатора. Как члену экипажа, стажерке-лаборантке оружие полагалось, но, помня о своей рассеянности, девушка не рискнула хранить потенциально опасную вещь в своей каюте. Мало ли, потеряется или сломается, а потом кучу бумажек заполнять и с капитаном объясняться. Когда зареванная Айя ворвалась в кабинет Урага, он только-только взялся за отчет о последних событиях и приступил к разбору поведенческих мотивов землянки. В стандартные схемы оно никак не вписывалось. Если только ёпть... Здравая мысль ускользнула, испугавшись душераздирающих рыданий. «Айя, что случилось?» — в всполошился психолог, вскакивая на ноги. «Двар! Или Шук тоже!» — горько взвыла рыжая, обхватив руками огромную рептилию. «Каюк их убила! Обоих!» «Да быть не может!» — ахнул психолог, меняясь в морде. «Ты уверена?» «Дорн видел, как она их ела! Сам!» «О, нет!» Крокодил клацнул челюстью, кое-как отковырял от себя прилипшую намертво девицу и дрожащими лапами разорвал едва начатый отчет. Ёпть по всем выкладкам просто не могла сожрать сразу двух членов экипажа, да еще на глазах у третьего. Но одного могла, но сразу пару, целиком. Значит, выкладки не верны, а землянка еще опаснее, чем можно было предполагать. «Где сейчас Дорн?» Доставая из ящика стола продолговатую оранжевую коробочку, с чеканным спокойствием произнесла рептилия, стараясь держать себя в лапах. С его нестабильной нервной системой такие стрессы противопоказаны, а тит среднего уха может обостриться. «Тебя только это интересует?» — взвизгнула Айя столь пронзительно, что изящная статуэтка на узкой полочке подле стола жалобно звякнула и треснула, осыпавшись стеклянной пылью. «Лишук и Двар погибли, а тебя интересует ухо Дорна?» «Это моя работа», — ровно возразил психолог, с сожалением глядя на пробковый пол, присыпанный мерцающей пылью вишневого стекла. Символ равновесия. Богиня мудрости и знаний родной планеты. Давно... Эх, не видать теперь покоя. Мало проблем было. Теперь любая случайность будет оборачиваться ворохом неприятностей и недоразумений. Впрочем, это все суеверие, тем более с такой бедой, как неподконтрольный хищник, с которым заключен полновесный имперский договор. Урак, запретив себе думать о самом главном и оттого самом жутком, сосредоточился на насущном. Монстра нужно обезвредить, а время горевать наступит, когда звездолет будет в безопасности. Через минуту парочка из малиновой рептилии и взъерошенной лаборантки покинула каюту психолога, вооружившись одним на двоих парализатором. И столкнулась в коридоре с целителем, пытающимся отыскать Двара или кого-то из боеспособных членов экипажа. Сам док обладал рыхлой комплекцией и врожденным пацифизмом, возвращенным из банальной физической слабости. Собственно, потому, происходящий из семьи потомственных военных, он и стал бортовым лекарем на капле. И военный, и драться ни с кем не нужно. К тому же в команде Тарадина серьезные травмы были редки, поскольку капитан отличался умеренной осторожностью и совсем неумеренной ответственностью по отношению к своим подчиненным. Лагартиане, дошедшие до третьей и последней стадии заболевания, ставшего бичом этой расы, обыкновенно порывисты и чересчур агрессивны. Потому-то при малейшем намеке на проявление болезни обреченные покидают родную планету, зачастую еще до появления на горле первого кольца. Синтетическая сыворотка, созданная усилиями тысяч и тысяч целителей и ученых, лишь замедляла течение болезни, но излечить не могла. Существовала теория о большей действенности аналога, изготовленного из натурального биологически активного материала, но до сегодняшнего дня теория оставалась теорией. Маленькая голубая планетка, обнаруженная на другом краю галактики, могла подтвердить расчеты ученых или развеять их в пыль. Потому-то жизнь даже смертельно опасной Каюк-Ёпть была бесценна. Как, впрочем, и еще двоих землян, подписавших договор. Но те пока находились в анабиозе, а девушку решили разбудить, чтобы начать лечение капитана незамедлительно. И вот чем это обернулось. «О!» — воскликнул Урак, едва не сбив почти бегущего толстячка с ног. «Док, а мы к тебе! Кэп уже пришел в себя? Тут у нас такое творится! Без Тарадина никак не обойтись!» «Каюк убила Двара или Шуга!» — выпалила Айя со стоном, переводя рычажок парализатора на максимальную мощность. Целитель с нескрываемым беспокойством покосился на ставшее чуть более ярким второе кольцо на тонкой шейке девушки. «Айя, если ты не успокоишься, я буду вынужден нейтрализовать тебя на ближайшие 48 часов». Лагартианка побледнела и испуганно обхватила горло узкой ладошкой. «Третье!» — хриплым шепотом пискнула она, глядя на целителя широко распахнутыми лиловыми глазами. Тот отрицательно покачал головой. «Пока второе, но динамика неутешительная. — жестко сообщил он, опасаясь излишней мягкостью ослабить самоконтроль молоденькой и оттого чересчур эмоциональной лаборантки. «Сильные переживания провоцируют и ускоряют...» «Я в курсе», — передернула плечами девушка. «Может, лучше ее оставить в каюте?» — предложил Урак, опасливо поглядывая на судорожно стиснувшие парализатор пальчики. «Она себя почти не контролирует». «Сейчас!» — зло зашипела рыжая, отступая. «Только попробуйте!» «Пустое!» — отмахнулся док. «В бездействии будет бояться и психовать еще больше, что лишь усугубит ситуацию. Вы Дорна не видели?» «Хотя можете не отвечать. Сам вижу. Видели». «Да», — выдавила девушка. «Он мне все рассказал про...» Голос у нее сорвался, и Урак продолжил вместо нее. «Потому-то нам и нужен Кэп. Ему лучше?» «К сожалению», — кивнул док и пояснил. «Не приди он в себя, и к землянке не отправился бы». «Как? И он? И его?» — хором воскликнули двое. «Не знаю», — виновато развел руками толстячок. «Как раз собирался попросить Двара выяснить, когда встретил Дорна и...» «Капитан ведь справится?» — с надеждой прошептала лагартианка. «Тародин ведь...» «Он еще не оклемался от приступа». Медик едва не плакал. «Да и сыворотка, изготовленная из крови землянки, экспериментальная. Неизвестно, как надолго она купирует способности к трансформации». «В случае с капитаном у нас есть надежда», — вклинился Урак. «Сожрать троих за одни сутки? Возможно, землянка сыта и...» «Этот вид не изучен». Толстячок не поддался попыткам успокоить себя и истерически вздрогнул. «А если у землян принято делать запасы пищи?» «О, нет!» Айя в ужасе зажала рот свободной от парализатора рукой и всхлипнула. Дорн говорил, когда проводил второй лог сканирования, программа выдала несколько обрывков почти читаемых текстов из сети. «У этих землян язык очень сложный, будто не один десяток разных, но...» «Что?» Мужчины с благоговейным ужасом уставились на посеревшую лаборантку. «Кажется...» Та едва стояла на ногах, словно осознание было чересчур тяжелым. «Там говорилось, определенное время года многие виды начинают усиленно питаться и копят жир». «Алишук, Двар и Тародин?» Целитель сполз по стеночке на пол. «Вот именно». Психологу стоило больших усилий не последовать примеру врача. «Все трое практически не имеют жировых отложений, поэтому каюк одного и не хватило. Вот если бы она слопала тебя...» «Так вот почему намекала при процедуре изъятия крови на...» «О, нет, грушевидную форму предпочитает». Док вздрогнул и вдруг захрипел, одной рукой хватаясь за горло, а другой размахивая перед собой. Вообще-то он просто сильно удивился, узрев в конце коридора воскресшего штурмовика, но... «А-а-а! Он умирает!» — завопила Айя и упала на колени рядом с задыхающимся целителем. Девушка попыталась уложить его на пол, но совершенно забыла о парализаторе, зажатом в левой руке. Инструкции по технике безопасности придумывали не зря. И не зря там было синим по белому прописано «ставить на предохранитель». Ох, не зря. Целитель, так взволновавшийся, увидев в конце коридора практически покойника, несколько раз дернулся. Айя хотела помочь, но, получив второй разряд, док выгнулся дугой, захрипел еще громче, выпучив глаза, и отключился. «Он умер!» — заливаясь слезами, простонала рыжая. «Как умер?» Громогласный рык подошедшего сзади демона заставил оставшихся в сознании вздрогнуть. «Двар?» Урак сам едва не грохнулся в обморок. «Ты жив?» «Я...» Договорить демон не успел, поскольку лагартианка, всхлипнув, кинулась ему на шею. «Ты жив! Жив!» Девушка, позабыв обо всем на свете, крепко обняла штурмовика. «Жив!» Эмоции зашкалили. Страх потери стер все сомнения, и Айя порывисто прижалась нежными губами к рту демона. Двар дернулся, а соловело посмотрел на рыжеволосую лагартианку и, вслед за медиком, рухнул на пол, как подкошенный. Зря Айя не придавала значения инструкциям по технике безопасности. Очень-очень зря.